Глава вторая. Откуда ни возьмись, возникает второе воспоминание. Мальчика, который смеялся над моим косоглазием в первый день школы, звали Райан Ланкестер. Остальным детям со временем это наскучило, поэтому он стал искать, чем бы еще привлечь их внимание. Одной из его мишеней стала Сиси. Вообще Сиси. Ее кудри, ее живот, волосы на ее руках. Ее сэндвичи с арахисовой пастой, порезанные не по диагонали, а поперек. Однажды на уроке физкультуры нам пришлось играть в кикбол. Сиси встала на домашнюю базу и пнула переданный учителем мяч так сильно, что он взмыл над площадкой, пролетел над полем и ударился о забор. Наша команда заулюлюкала, Сиси рванула к первой базе, но быстро бежать у нее совсем не получалось. «Нечестно!» — закричал Райан Ланкестер с поля, вместо того, чтобы побежать за мячом. Сиси устремилась ко второй базе. «Почему это нечестно?» — крикнул ему в ответ учитель физкультуры. «Потому что только мальчики так далеко бьют, а она в команде девочек. Значит, она мальчик, а не девочка!» Сиси споткнулась между второй и третьей базой. «Я не мальчик!» — крикнула она в ответ. «Врушка! Я не врушка! Сиси, пацан!» — заорал Райан. «Неправда!» Остальные дети начали скандировать. «Си-си, пацан! Си-си, пацан!» «Ну-ка, тихо!» — рявкнул учитель. На поле воцарилась тишина. Я вжалась в железную сетку, мне хотелось исчезнуть. Учитель погнал наш класс обратно внутрь. Я плелась в конце процессии, и позади меня с красным лицом шла Си-си. Она храбро закусила губу, стараясь не плакать, но по ее щекам все равно катились слезы. Хотелось как-то поднять ей настроение, но в голове было одно. Как же хорошо, что не меня. Выходя из раздевалки, замечаю, что длинный коридор за спортзалом стал шире, а потолок в нем выше. Вереница дверей удлинилась. Школа вдыхает. Все здание растянулось, как высокий человек, вылезший из крошечного автомобильчика. Это гораздо лучше, чем когда она выдыхает, потому что тогда приходится месяцами ползать по стиснувшимся проходам и сжавшимся кабинетам. Стулья, парты, шкафы и книжные полки нависают над нами, и остается только надеяться, что мы не застрянем где-нибудь насовсем. Еще один плюс — когда коридоры расширяются, в них темнеет. Появляется много укромных уголков, можно спрятаться. Когда коридоры маленькие, в них мега ярко, столкновений не избежишь. Такая вот странная школа. По-моему, ей кайфово над нами издеваться. Да что я такое говорю? Конечно, ей кайфово издеваться. Она сама нас заперла внутри себя.